Иван почти пришел в себя и потому вновь обрел способность рассуждать, кое-как осмысливать происходящее. «Значит, вы считаете, друг мой, несуществующий, — проговорил он, — что доселе мне тут здоровилось, так?» «Именно так», — заверил самым серьезным образом псевдохук. «Мы ведь своевременно разобрались с вами в строении этого мира, вы себе представляете его достаточно хорошо, но вот нравы местных обитателей вы, похоже, не усвоили и даже не изучили ни в малейшей степени». Иван не стал спорить. «Сколько мне осталось?» – вопросил он. «Сегодня третий день декады, все провожают добрый год, все пребывают в грезах, делают добро друг другу и кому ни попадя». Иван хмыкнул, дернулся на цепи. «Ага», – сказал он, – «вот это я на себе ощутил». «Ни черта вы еще не ощутили». «Ладно, хватит об этом. Где Лана?» «В саду». У Ивана тут же отлегло от сердца. Главное, с ней все в порядке. Она в саду, а уж из садика этого он ее всегда вытащит. Если сам, конечно, выберется. Он снова дернулся, цепи загремели, крюк качнулся, а сам он маятником пошел из стороны в сторону. «Ничего, все образуется», — подумалось ему, — «все встанет на свои места. Но уточнить все-таки надо». «А сад там же?» Псевдохук тяжело вздохнул. «Кто его знает? Может, и там. Эти предварительные квазиуровни такие неустойчивые. Да не мне вам говорить. Как вы думаете, где мы сейчас с вами?» «Не знаю. Похоже, в подземной темнице», — ответил Иван. «Сдается мне, что я тут уже бывал». «А вот и ошибаетесь. Это же обычный изолятор. Чтобы вы в последние дни года не натворили глупости, вас повесили на хранение, понятно?» «Еще бы! Повесили на хранение! Помогли бы лучше отцепиться, раз такой добренький и заботливый!» Псевдохук замахал руками, заморгал. «Нет, этот номер не пройдет, даже не пытайтесь. Еще хуже будет. Что вы!» «Ну тогда проваливай со своими советами!» — взъярился Иван. «Пошел вон отсюда!» Незнакомец не обиделся. «Вы зря волнуетесь», — сказал он. «У вас же есть маленький шансик, понимаете? Попробуйте его использовать». «Что за шанс?» – буркнул Иван. «К концу третьего дня последней декады срабатывает пусковой механизм осевых волокон, ясно? У вас будет возможность нырнуть в поток обратного времени». «И что?» «А то, где вас выбросит из потока, не знаю. Да и не в том суть. Вы можете оказаться и у нас в любой точке, и в вашей вселенной, и в обратном мире. Понимаете?» Иван встряхнул головой, попробовал согнуть ноги в коленях, но, видно, селенок оставалось совсем мало. Потянуться на ногах не удалось. «Обратный мир – это что? Нечто, связанное с обратным временем?» – спросил он. «Да что вы!» – возмутился псевдохук. «Что вы! Не вздумайте ляпнуть здесь про это. Я-то вам зря сказал», — вырвалось просто. «Вам этого знать не следует. Вы лучше запоминайте, что вам в потоке делать, и после первичного выброса». «Что?» «Так вот, вас в любом случае потом, через часик примерно, откатной волной вынесет сюда, к нам. Но если там, в точке первичного выброса, вы сумеете повлиять на ход событий, изменить их, то откат вернет вас не в подвал этот, как говорите, не в темницу, а куда-нибудь еще». «Ага, куда-нибудь», — злорадно процедил Иван. «Вынесет в пасть дракону или к дьяволу на рога, а может, и прямиком под струю аннигилятора». «Все может быть. Спокойно и даже как-то поспешно», — согласился незнакомец. «Оставайтесь висеть здесь. Для этого надо рваться, метаться, дергаться». «А чтобы в поток нырнуть?» «Когда в вашем мозгу раздастся щелчок и потемнеет в глазах, надо будет как можно четче, яснее, образнее представить то место, куда собираетесь попасть». «И что же, именно туда и попадешь?» Иван вдруг начал верить незнакомцу, принимать его слова всерьез. «Вы наивны, так разве можно? Да ежели бы все было по нашим желаниям». «Я все понял», — уверил незнакомца Иван. «Когда сработает механизм?» Тот сосредоточился, и вдруг пропал вместе с табуретом, но голос его прозвучал четко и громко. Да вот сейчас, секунды через две, третьи сутки уже заканчиваются. Иван крепко зажмурился, представил землю, сразу всю, такой, как видел ее много раз из космоса. Потом перед его глазами всплыла родная деревня, та самая, о существовании которой он узнал, лишь завершая четвертый десяток. Он увидал, как наяву, деревья, их пышные зеленые кроны и домики под сенью этих деревьев. Настоящие рубленные деревянные дома, увидал улицу, срубы колодцев. Совершенно не изменившихся за последние тысячелетия, увидал даже отдельных прохожих, примятую траву, брошенный у заборчика детский совочек. В этот миг в мозгу щелкнуло резко, отрывисто, звучно, и вместе со щелчком прозвучало почему-то глуховато, неопределенно «Да будет проклят!». И вся воображаемая им картина вдруг пропала, исчезла куда-то, вместе с домиками, с деревьями, с ручейками, палой листвой, песочницей и совочком. И ее место заняла совершенно другая, о которой Иван и не помышлял, не думал, не собирался даже думать. Ядовито-пурпурные джунгли-гадры полыхнули перед взором неистовым безумным пламенем. Что-то разорвалось прямо под ногами. Иван уже не висел, его несло куда-то, бросая, переворачивая, вращая вокруг незримой оси, но одновременно ему казалось, что он стоит на собственных ногах. Не на четырех палых лапах, а именно ногах, и разрывы следовали один за другим. Все мельтешило, дергалось, уплывало. Он открыл глаза. Это была Гадра. Ее невозможно было спутать ни с одной другой планетой в пространстве. Кроваво-пурпурное растение и животное, сливаясь в одну перепутанную, извивающуюся и трепещущую массу, полуживыми джунглями закрывали проходы с трех сторон, высились колышущиеся, уходящие к сиреневым небесам, стеной. Из этих джунглей доносился дикий рев, перемежающийся с залихватским и пронзительным посвистом. Иван знал, кто издает эти звуки.